Роль Берии в так называемой «большой чистке» в Грузии. Сын Берии, Серго, в мемуарах пытается оправдать отца, который, по его мнению, пытался доказать руководству страны, что так называемые «чистки» вредны прежде всего для экономики. Серго подчеркивает, что несмотря на то, что Берии приходилось выполнять волю Москвы, и к тому же многие из верных ему людей тоже попали под маховик репрессий, он все же сумел спасти большое количество людей, среди которых был писатель Гамсахурдия. Но при этом в архивах сохранились записки, написанные рукой Берии, в которых содержатся безжалостные формулировки «арестовать литвака и сегодня же взять на работе его жену», 30 января 1938 года. «Взять его еще в работу, крутить, знает многое и скрывает», 29 сентября 1937 года. Первая категория. «Крепко излупить Жужунава». Примечание. Юнге Биннер. «Как террор стал большим». Москва. Аиро 20. 2003 год. Конец примечания. Юрист Андрей Сухомлинов приводит протоколы допроса арестованного в 1953 году Берии. Примечание. Сухомлинов. «Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. Москва, Детектив Пресс, 2004 год». Конец примечания. Вопрос. Вам предоставляется копия протокола допроса Микеладзе от 2 декабря 1937 года с вашей резолюцией. «Взять его крепко в работу», он может оказаться шпионом, с пометкой на протоколе «Первая категория». Берия. Копия протокола допроса Микеладзе мне предъявлена, резолюция учинена мною. Вопрос. Вам предъявляется протокол допроса Мурина от 1 февраля 1938 года с вашей резолюцией. Гоглидзе. Первое. Взять с него подробный и точный договор, для чего прошу допросить. Второе. Ибрагима Сулеймана взять в работу, добиться признания и агентурно осветить. Третье. Произвести установочные данные на проходящих лиц. Четвертое. Лиду и ее мужа секретно изъять. ЛБ срочно. Вы признаете это? Берия. Да, подтверждаю. Резолюция на предъявленном мне протоколе допроса Мурина учинена мною. В деле Берии приводится 12 подобных безжалостных резолюций, подписанных Берией и подтвержденных им во время допросов в 1953 году. Поэтому невозможно отрицать карательную роль Берии и его ближайших приближенных во время Большого террора, развернувшегося в Грузии, когда Берия являлся ее руководителем. Записка Берии Сталину о мерах по ускорению рассмотрения дел на антисоветские элементы. 30 октября 1937 года. Секретно. ЦК ВКПБ товарищу Сталину. За последний год органами НКВД Грузии арестовано свыше 12 тысяч человек. До настоящего времени из числа арестованных осуждено тройкой 5236 человек, военной коллегией верх суда 910, особым совещанием при НКВД СССР 591, спецколлегией суда Грузинской ССР 468, военными трибуналами 99, народными судами 70. А всего из общего числа арестованных осуждено 7374 человека. В итоге в тюрьмах НКВД Грузинской ССР в данное время содержится свыше 5000 последственных, из числа которых в Тбилиси содержится более 2000 заключенных. Создается ряд ненормальностей в условиях содержания заключенных, а именно: первое, загруженность камер, способствующая нарушению правил изоляции, проходящих по одним и тем же делам арестованных. Второе, невозможность надлежащего контроля за поведением заключенных, что способствует разного рода провокационным тенденциям с их стороны. Зафиксированы попытки сговориться об отказе от ранее данных правдивых показаний о контрреволюционной деятельности. Установлен ряд фактов, когда отсутствие надлежащей изоляции способствовало сговору о невыдаче оставшихся на свободе активистов контрреволюционных организаций. Третье. Создание условий, при которых, когда вновь прибывающие арестованные получают возможность, попадая в камеры, где содержатся ранее арестованные, информировать их о произведенных вновь арестах и давать заключенным всякую иную информацию. Четвертое. В свою очередь, в результате изложенного заключенные информируют вновь прибывающих о ходе и методах следствия, позволяя им в значительной мере ориентироваться и выбирать наиболее выгодную для их контрреволюционных организаций линию поведения на следствии. Перегрузка тюремных помещений Грузинской ССР и его периферийных органов чрезмерной затяжкой в рассмотрении подготовленных для судебного разбирательства следственных дел. Причины этой затяжки коренятся и в перегруженности выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР, обслуживающей целый ряд краев и областей. В результате приезд выездной сессии военной коллегии для нормального, повседневного разбора дел в Грузинской ССР затруднен, и за 1937 год военной коллегии рассмотрено в Грузии только 910 дел. В связи с этим ЦК КПБ Грузии просит разрешить передать на рассмотрение специальной тройки, созданной в соответствии с директивой ЦК ВКПБ, дела на участников вскрытых НКВД ГССР. Первое. Троцкистской террористической диверсионно-шпионской организации. Второе. Террористической диверсионно-шпионской организации правых. Если положительное решение вопроса о передаче дел этих категорий на рассмотрение специальной тройки будет сочтено неприемлемым, просим разрешить создать специальную коллегию из состава Верховного суда Грузинской ССР для рассмотрения этих дел. В случае положительного разрешения вопроса о создании специальной коллегии при Верховном суде Грузинской ССР для рассмотрения указанных дел ЦК КПБ Грузии представит на ваше утверждение намеченный состав этой специальной коллегии. Секретарь ЦК КПБ Грузии Берия. Так, известный московский исследователь и журналист Виктор Джанибекян. Примечание. Джанибекян. Провокаторы и охранка. Москва. Вече. 2005 год. Конец примечания. Приводит данные о том, как при участии Берии был раскрыт якобы существовавший среди представителей партийного руководства Грузии, а также Армении и Азербайджана, заговор. Его участники, как было зафиксировано в протоколах допросов, а позже и в обвинительном заключении, ставили своей целью выход Закавказья из состава Советского Союза и переход этой территории под английский протекторат. Среди жертв репрессий оказался и нарком образования Грузии Гайоз Девдариани, обвиненный в контрреволюционной деятельности и казненный по приговору тройки НКВД. Доктор исторических наук, профессор Мераб Вачнадзе и его соавторы так оценивают роль Берии в грузинских чистках. Примечание. Вачнадзе, Гурули, Бахтадзе. История Грузии с древнейших времен до наших дней. Тбилисский государственный университет, 1993 год. Конец примечания. Лаврентий Берия в Грузии осуществлял политические репрессии в соответствии с курсом, выработанным в Москве. Целью проводимых им репрессий было уничтожение ядра профессиональных революционеров и старых большевиков и на их место назначение сторонников сталинского политического курса. Жертвами политических репрессий 30-х годов стали видные грузинские большевики Мамия Орахелешвили, Лаврентий Картвелишвили, Леван Гогоберидзе, Самсон Мамулия, Михаил Кахиани, Михаил Акуджава, Будум Дивани, Шалва Элиава и многие другие. Избежавшие смертной казни старые большевики Миха Цхакая, Филиппе Махарадзе и другие почти никакую роль уже не играли в политической жизни страны. Репрессии не были единичным явлением. Они происходили перманентно. Были случаи, когда жертвами очередной волны репрессий становились те, кто сами до того участвовали в казни невинных людей. В 30-х годах были репрессированы Михаил Джавахишвили, Евгений Микеладзе, Александр Сандро Ахметели, Тициан Табидзе, Вахтан Кокатишвили и другие. Не вынеся клеветы и необоснованных обвинений, покончил с собой Паоло Яшвили. Многие грузинские интеллигенты и ученые Иване Джавахишвили, Шалва Нуцубидзе, Вукол Беридзе, Симон Каухичвили, Никол Орткипанидзе, Константине Гамсахурдия и другие по счастливой случайности избежали участи физического уничтожения, но оказались в тяжелой морально-психологической атмосфере и прошли через многие страдания. Иване Джавахишвили заставили покинуть основанный и взлелеянный им университет, и этот главный очаг просвещения грузинского народа оказался в тяжелейшем состоянии.